Пролог. Рейтон, командир группы наблюдения частной наемной конторы, озадаченно смотрел на экран монитора. Экстренный сеанс связи, запрошенный руководством, изначально не сулил ничего хорошего. Бывший офицер удивленно приподнял бровь, хотя прекрасно знал, что маска надежно скрывает лицо и не позволяет рассмотреть даже тень какой-либо эмоции. Точно такая же была на главном. Райтон словно бы всматривался сам в себя. Даже голоса похожи, такие же безликие и однотипные. Неудивительно, в конторе все пользовались штатными декодерами, настроенными определенным образом. Подобрать режим взлома кому-то со стороны нереально. Отклонение хотя бы одного параметра, и сработает сигнал тревоги. Такие предосторожности были оправданы. Часто персонал организации действовал далеко за рамками закона. Провал одной ячейки не должен привести к краху всей организации. Услышанное с трудом укладывалось в голове Райтона. Однако приказ есть приказ, и мысли уже лихорадочно закрутились, обдумывая, как можно выполнить поставленную задачу. Слишком велик риск. Это понятно даже не профессионалу. Тем более, что совсем недавно командир группы был свидетелем инцидента, при котором охрана названного объекта лихо отбила высадку морского десанта. «Постарайся что-нибудь придумать», — уже уговаривал глава конторы. «Понимаю, что сил для активных действий у тебя недостаточно. Попробуй все сделать тихо. Заказчик платит бешеные деньги за результат». «Сколько?» — вздохнул Райтон. «Раз речь зашла о деньгах, значит, начальство понимает, что дело слишком опасное, и вряд ли кто, кроме его команды, с ним справится». «Доля твоей группы 500 тысяч». Равнодушно транслировал ответ декодер, но поспешность, с которой начальник озвучил сумму, указывала на то, что тот явно обрадовался и уже уверен в положительном ответе. «Ого!» — вновь удивленно приподнял брови Райтон. «Это полугодовой гонорар его группы. За такие деньги стоило поднапрячься. Ребята будут довольны. К тому же всем уже до чертиков надоело болтаться в море». Названная цифра окончательно загнала робкие возражения интуиции подальше в кладовке сознания. Но игнорировать нешуточную опасность задания наемник не собирался. «Мы возьмемся», — наконец кивнул Райтон. «Но хочу изменить условия. Деньги заказчик перечисляет на счет сразу после получения объекта его представителями. Болтаться в море вместе с ними я не собираюсь. Слишком велика опасность, что подводную лодку засечет береговая охрана. Да и союзники уже нагнали кучу боевых кораблей к архипелагу. Оставаться без награды, а уж тем более попадать за решетку из-за чужих ошибок, я не собираюсь». Интуиция после этих слов довольно заурчала и успокоилась. У Райтона уже сложился предварительный план операции, гарантирующий минимальное количество неожиданностей и неприятностей всех типов. Изображение на мониторе на некоторое время исчезло. Заручившись согласием исполнителя, начальник тут же принялся утрясать поправки с заказчиком. Похоже, дело настолько срочное, что переговоры велись одновременно. «Условия принимаются», — снова ожил экран. «Давайте точное описание цели», — перешел к делу Райтон. Он даже не пытался скрыть радость. Техника все равно не позволит передать эмоции. В эти несколько секунд ожидания он опасался, что заказчик упрется и будет несговорчивым. Дополнительных условий никто не любит. В случае отказа Райтон оказался бы в затруднительном положении. Риск слишком велик, но и награда не маленькая. Терять ее он не хотел, однако подставлять свою голову по чьей-то глупости тоже не стоило. Впрочем, за простые задания так щедро не платят. «Точного описания нет», — замялся собеседник. «Но...» — озадаченно протянул наемник. «Вот фотографии подходящих людей», — пояснил начальник, перебрасывая данные на компьютер подчиненного. «Взять их можно только непосредственно на объекте. Территорию расположения они не покидают. Больше ничего сказать не могу. Никто они, ни чем занимаются, ни почему понадобились, неизвестно. Нужен всего один, любой. Ориентируйся на шевроны на рукавах. Если попадется кто-то другой с такими же нашивками, это не будет считаться ошибкой». Райтон в мыслях радостно потер руки. Задание значительно упрощалось. Снимок одного человека показался знакомым. Он не раз видел его на записях единственной оставшейся после шторма камеры наблюдения. «Когда нужно доставить пленника?» Нарочито равнодушно наемник стал уточнять детали операции, тщательно скрывая свое состояние. «В любое время в течение 2 суток. Успеешь?» Собеседник с надеждой глядел с экрана. «По сигналу подводная лодка заказчика всплывет прямо возле твоего катера в квадрате 20. Это обычный рыбацкий маршрут для гостей архипелага, но в связи с недавним нападением туристические фирмы пока не рискуют выпускать катера в океан, поэтому лишних свидетелей не будет». «А частники?» – удивился наемник. «Они и раньше так далеко от города не заходили», – усмехнулся под маской собеседник. «А военные ловят противника гораздо дальше от берега». «Хорошо, пошел работать», – прервал связь Райтон. Ему было куда спешить. Времени на подготовку оставалось в обрез. Чем раньше он покончит с этим делом, тем быстрее получит награду, и тем меньше вероятность столкнуться с чем-то непредвиденным. Райтон отключил монитор и срочно вызвал группу на совещание. Дисциплина у него в группе поддерживалась железная. Не прошло и 5 минут, как все были на месте и молча ожидали распоряжений. Первым делом он озвучил цель задания и сразу предложил план реализации. Подчиненные быстро ухватили суть. Рациональный подход начальника им всегда нравился. Минимум опасности и максимум дохода. Народ в отряде подобрался бывалый и осторожный. Обсуждение продлилось недолго. Выслушав поправки и пожелания, Райтон отправил подчиненных готовиться. Работа должна быть выполнена еще сегодня, до ночи. Катер погасил сигнальные огни, застопорил машины и тихо скользил по инерции к точке назначения. Немного не доходя до берега, остановился, и с него скрытно ушла на задание водолазная группа. С момента совещания в рубке прошло всего 2 часа. До заката оставалось еще столько же. Единственная работающая подводная камера быстро зафиксировала рабочую группу водолазов, ежедневно обследующих обрывистые берега лагуны. Пропустив их, наемники пристроились следом, держась на расстоянии и двигаясь в том же темпе. На объекте работало сразу несколько подводных бригад, поэтому мелькающие в стороне фигуры пловцов подозрения не вызывали. Пытаясь подробно рассмотреть человека на пирсе, Райтон несколько раз всплывал на поверхность. Ошибки не было. Шевроны на плече соответствовали. Да и лицо сотрудника строительной фирмы присутствовало на фотографиях, показанных начальством. Райтон подождал, когда последние чужие аквалангисты поднимутся на временный пирс, и лишь тогда дал команду группе двигаться к берегу. Тем временем, пока они всплывали и открыто направлялись к причалу, другие водолазы уже отметились и ушли. Над отсчетом на стиле оставался лишь один человек, осуществляющий контроль над рабочими бригадами. Он-то и смотрел с удивлением на спокойно приближающихся аквалангистов. По его данным, акваторию уже покинули все рабочие бригады. Последняя в полном составе недавно вернулась на берег. Тревоги он не поднимал. Нередко бывали случаи, когда водолазы, работающие на обследовании внешнего берега лагуны, увлекались работой и не успевали засветло вернуться к своим пирсам. Проще было воспользоваться временным причалом, чем добираться до берега с внешней стороны. «Вы чьи будете?» Только и успел задать вопрос работник, когда его свалил оглушающий удар. Аквалангисты-наемники действовали стремительно и отлаженно. Учетчик не успел грохнуться на мокрый пирс, как его подхватили, надели специальную дыхательную маску и утянули безвольное тело под воду. Чтобы пленника не унесло течением или чтобы сам не вздумал куда-нибудь уплыть, уже внизу его обездвижили пластиковыми путами и надежно закрепили в буксировочном контейнере. Как бы быстро они ни действовали, но укрыться от камер наблюдения им бы не удалось. Повезло, что именно в этот момент охрана, которая должна непрерывно наблюдать за пирсом, отвлеклась и не заметила, куда и как исчез инженер. Еще раз осмотрев на мониторе пустой пирс, испещренный мокрыми следами водолазов, охранник решил, что инженер, приняв бригады, ушел вносить отчет в систему. Ну, ушел и ушел. Райтон внимательно следил за действиями десантников. Парни сработали чисто. Настолько чисто, что охрана ничего не заподозрила. Тревоги так и не случилось. А раз так, то и им шуметь не стоило. Тщательно контролируя ритм дыхания, чтобы их не выдали лишние пузыри на поверхности, он отрывисто распорядился. «Оставить буксировочные торпеды! Уходим тихо!» Диверсионная группа похитителей неторопливо двинулась прочь от берега. Выйдя за пределы закрытой лагуны, удалилась на приличное расстояние и только потом не спеша поднялась на борт катера. Мотор взревел, и посудина с туристами, окончившими подводную прогулку, понеслась по волнам. В отличие от прошлых дней, ее маршрут пролегал совсем в другую сторону от столицы. Но мало ли что может быть на уме у богатых путешественников, рискнувших выйти в океан после недавнего нападения. Оказавшись в квадрате встречи, Райтон дал сигнал лучом носового прожектора. Заказчик не обманул. Через короткое время невдалеке всплыла громада подводного корабля без опознавательных номеров и знаков. Катер снова взревел моторами и быстро преодолел небольшое расстояние. Райтон спешил. На объекте уже должна подняться тревога. Подводники тоже торопились, понимая это. Подсветив фонариком лицо пленника и его одежду, командир встречающей группы довольно кивнул и что-то неразборчиво буркнул в мобильную рацию. Райтон не боялся обмана. Деньги уже находились у посредника, так что заказчику не было смысла нарушать соглашение. Едва катер отчалил от корпуса лодки, та ушла на глубину. Наемник уже не следил за этим. Его больше интересовала отметка на экране компьютера, сигнализирующая о зачислении оговоренной суммы на банковский счет. Во избежание дополнительных неприятностей, группа сняла с катера свои пожитки и покинула его недалеко от берега, где их ожидала машина. Легкий ветерок, задувший к ночи с моря, не успел развеять поднятую колесами пыль, когда катер, сослуживший свое дело, задрав нос, медленно погрузился на дно. Выполнив задание, наемники затирали следы. В этом Райтон был непреклонен. К тому же, получив такие деньги, возвращаться к наблюдению за поместьем группа не собиралась. После нескольких недель болтания в море требовалось хорошо отдохнуть, тем более что средства для этого появились.